«Отчего ж так?» — улыбаясь, спросил Василий Борисович. «Оттого», — с лукавой усмешкой ответила Фленушка, «что Божье у нас на языке, а мирское на уме. Правду ль сказала, а?» — прибавила она и весело захохотала. «Не знаю, что на это сказать. Не пробовал в пустыне жить», — молвил Василий Борисович. «И не пробуйте», — с притворной скромностью опустив глаза, ответила Фленушка. «Разве вдвоем, чтобы не очень скучно было?» — примолвила она, улыбаясь. «Вдвоем-то, конечно, повеселее», — сказал Василий Борисович, тоже улыбнувшись. «По крайности, есть с кем слово перемолвить». «Конечно», — согласилась Фленушка. «Живучи вдвоем, друг на дружку взглянешь, да улыбнешься. А живучи в одиночестве, на себя глядя, только всплачешься. Ты, Параша, как о том думаешь?» «Не знаю», — вяло ответила Прасковья Потаповна. «Уж будто никогда о том и не думала, и на мысли никогда о том не вспадала», — стала приставать к ней Фленушка. «Не помню», — молвила Параша, порывисто отвернувшись от подруги, а сама, взглянув на Василия Борисовича, ни с того ни с сего залила, как та костяника, что сбирала Марья Головщица. «Ай, батюшки Светы, ягод-то что, ягод-то!» — вскликнула Фленушка и живо бросилась в сторону, оставя Парашу вдвоем с Василием Борисовичем. Того в жар кинуло. Повозки с сонными матерями уехали вперед, Фленушка с Марьюшкой, сбирая ягоды, скрылись в лесной чаще. Никого кругом. А он с глазу на глаз с приглянувшейся ему пышкой девицей. Слова не вяжутся. Куда сколь речист на беседах, Василий Борисович? Жемчугом тогда у него слова катятся, льются, как река. А тут, оставшись с глазу на глаз с молодой, пригожей девицей, слов не доищется, ровно стена молчит. Подкосились ноженьки, опустились рученьки, весь как на иглах. Да и высок каблучок, да подломился на бочок. Соберется с духом, наберется смелости, скажет словечко про птичку ль в стороне порхнувшую, про цветы ли дивно распустившие яркие лепестки свои, про белоствольную ли высокую березу, широко развесившую свои ветви, аль про зеленую стройную елочку, но только и слышат от Параши «да», да «нет». Рдеют полные свежие ланиты девушки. Не может поднять она светлых очей, не может взглянуть на путевого товарища. А у него глаза горят полымем, блещут искрами. «Ох, искушение!» — думает, негодуя на себя Василий Борисович. С Устиньей в два слова обо всем перемолвил, а с этой прильпе язык гортани моей. А сам, идя рядышком с Прасковьей Потаповной, понемножку да потихоньку к ней близится. Так краснеет, сторонится. К такому месту подошли, что некуда сторониться. Густо разрослись тут кусты можжевельника. Василий Борисович, будто невзначай, коснулся руки Парашиной. Она дрогнула, но руки не отняла. И как же заныло, как сладко защемило сердце девушки, когда он взял ее за руку. Идут, молчат. Слегка пожимает Василий Борисович руку Параши. Высоко у нее вздымается грудь, и дыхание ее горячо, и не может она взглянуть на Василия Борисовича. Но вот и сама пожала ему руку. Василий Борисович остановился и сам после не мог надивиться, откуда смелость взялась у него. Обвил рукой устан девушки, глянул ей в очи и припал к алым устам дрожащими от страсти губами. Эх, леса, лесочки, алые цветочки! Век бы тут гулять и алые цветы рвать и крепко обниматься, сладко целоваться. «Поладили!» — шепнула Фленушка Головщице, осторожно выглядывая из-за кустов можжевельника на Василия Борисовича с Парашей. «Что тут хорошего-то?» — брюзгливо отозвалась Марьюшка. «Одной, что ли, тебе с саратовцем целоваться?» — досадливо молвила ей Фленушка. «Всяка душа сладенького хочет. Не обсевок в поле и Параша». «Так-то оно так», — сказала Марьюшка. «А как матушка узнает? Тогда что будет?» «Будет, так будет. А не будет, так что-нибудь да будет», — отрезала Фленушка и громко запела удалую песню. Курёвушка курева, закурила, замела, закутила, замутила, все дорожки, все пути, нельзя к милому пройти.